Глава 68. Ардан смотрел, как за окном скоростного поезда Черного дома проносились осенние просторы царских лесов. Кроны, выкрашенные золотом и медью, радовались последним лучам уходящего на покой солнца, шуршали драгоценными нарядами увядающих листьев, скидывая с засыпающих ветвей богатое убранство прошедших сезонов. Ветер играл среди падающих листьев, шуршал ими, нашептывая таинственные, порой веселые, иногда мрачные, но все чаще едва слышимые легенды о тех местах, где он успел побывать. Порой малочисленный состав выныривал из лесных тоннелей, оказываясь посреди бескрайних лугов и посевных полей, где все еще колосились последние самые стойкие сорта пшеницы. Их пышные солнечные пожары, переливающимся оловом и латунью, полотном шуршали под ласками все того же ветра. А тот все бежал и бежал следом за ускользающим шлейфом белой ваты, струящейся за пыхтящим паровозом. Иногда Арди жалел, что они не делали остановок на пути следования. Там, среди лугов, он порой видел далекие силуэты стад, а между их бесконечными реками рогов и горбов вздымались редкие холмики. Неизменно в шляпах, сидя в седлах, ковбои гнали своих подопечных посреди бескрайних просторов имперских равнин. Арт, наверное, иногда скучал по временам, когда и он также верхом на добром коне до самого вечера бродил по степям, а когда небо куталось в темный бархат, спускался на землю. Расстилал мешок, накрывал лицо шляпой и спал, вдыхая принесенные ему ветром ароматы дальних краев и их истории. «Как же я не люблю скорые поезда!» — скривилась Парелла, когда из очередного поворота со столика на нее свалился ее же собственный гримуар. Не походно-боевой, по обыкновению пристегнутый к поясу, а рабочий. «Майор, что там насчет появления у нашего драгоценного работодателя дирижабля?» Мшисто, развалившийся на софе, крутил в пальцах единственной руки медальон гранд-магистра. Арди что-то слышал в Большом о том, что совсем недавно, пару недель назад, в гранд-магистерской ложе империи появился новый человек, но подробностей не знал. Как и не понимал, за что именно Мшистому вручили высочайшее научное звание в стране. Впрочем, учитывая один из разговоров Милара и полковника, в котором они упоминали возможный интерес кукловодов к данной ложе, ответ напрашивался сам собой. «Эпитен?» «Да, майор». «Ты вот что предпочтешь, чтоб тебе за лучи и звезды меньше платили? Или чтобы мы небесные просторы бороздили?» Майор Мшистый, с грубым лицом, в шрамах, отказывающийся носить протез вместо утерянной левой руки, обладал весьма своеобразной манерой общения. Порой он выглядел галантным и статным господином, изъясняющимся не хуже любого иного аристократа, а порой безумным псом, вполне заслуживающим всех тех нелестных эпитетов, которыми его награждали за глаза. И самое неприятное, Арди не мог с точностью утверждать, что из этого маска, а что настоящее лицо. А может, и сам избитый жизнью и сединой гранд-магистр Мшистый тоже не мог. Но риторический вопрос, майор. — Как у тебя, капитан? В очередной раз, подкинув медальон и поймав тот на лету, Мшистый завернулся в свою шинель и отвернулся лицом к лакированным панелям, укрывшим стену вагона. Черный дом располагал несколькими скоростными составами, которые не сильно отличались комфортом. Да и скорости в целом тоже. Сам паровоз являлся ничем иным, как тем же агрегатом, который перевозил по стране почту и налоги. Полтора раза мощнее стандартной модели с более эффективным, но и прожорливым бойлером. Это выливалось в то, что состав тащил, кроме вагонов с углем и цистерн с водой, лишь три вагона. И, разумеется, далеко не первого класса крупнейших транспортных компаний страны, включая Энса Атарского. Скорее, это были переделанные сидящие вагоны, в которых тесные лавки сменились простыми подвесными софами, столиками и парой шкафчиков. На весь вагон всего 22 спальных места, то есть на состав 44. Почему не 66? Последний вагон в скоростном составе «Черного дома» занимал арсенал. Разумеется, при необходимости состав можно было удлинить, прицепив к нему дополнительные вагоны, но тогда падала скорость. «Интересно там, капрал?» Подходя к столику с кружками, дышащими крепким чаем, спросил Клементий. Они оба, и капитан Парелло, и лейтенант Клементий, выглядели относительно свежими и, казалось, совсем не пострадавшими после инцидента с древним вампиром. Все так же на вид, куда моложе своего биологического возраста, два желтых мага на службе короны. Кроме них в вагоне присутствовало еще 8 человек. Не магов, разумеется, а оперативников, что составляло практически весь департамент Мшистого, ответственный за... Если честно, Ардан не до конца понимал, за что был ответственен один из лучших военных магов в стране. «Ты уже второй день читаешь, не отвлекаясь», — дополнил свой вопрос Клементий. Как и всегда, в немного помятом костюме, слегка небритый и неестественно субтильный. Ардан вместо ответа только пожал плечами. Он действительно с жадностью, и попутно вооружившись своим гримуаром и карандашом, поглощал записи, переданные ему полковником. Наверное, логично, что в хранилище Черного дома имелись сведения, за которые любой говорящий, если бы не душу продал, то конечность отдал уж точно. Да, данные свитки, аккуратно разрезанные и подшитые книжными корешками, чтобы хранить было проще, не представляли особой ценности для Эанхе, но для говорящих... «А про что там?» — приподнялась на локте Парелло. Ее узловатые пальцы чуть дрогнули, орлиные глаза прищурились. Арди невольно вспомнил свой первый разговор с Мартом Борсковым. Маги и их вечная тяга к новым знаниям. «Сложно объяснить», — честно ответил Ардан. «Мы люди грамотные, капрал». «Не то чтобы с обиды, но с легкой степенью негодования», — сказала Парелло. Ардан вздохнул и ненадолго прикрыл глаза. Он потянулся мыслями и волей к тому шепоту, что слышал сквозь приспущенное вниз окно. Ветер ворвался в его разум веселым игривым щенком, не знавшим ни манер, ни порядка. Он облизнул лицо Арда влажными историями с берегов замерзающей громадной Ньювы, куда более протяженной, чем тот участок, на котором стояла метрополия. Растрепал его волосы слухами с крылатого озера и Шамтура, попытался надуть щеки и уши байками пенных вод Ласточкиного океана и немного сердито ворчал на штиль, зависший над западным мелкоморьем. Ардан ухватился за осколок имени и, раздув тот своей волей, запер собственное сознание и только после этого позвал осколок за собой. Тот мир, что находился одновременно рядом и в то же время где-то вдалеке. Ардан выдохнул осколок, и тот обернулся туманной пташкой, сотканной из пара, струйками взвившегося над кружками чая. Она пролетела над головой Парелло, развязав тугой пучок волос, забралась под пиджак Клементия, надув тот шариком, а затем, сделав вираж, выпорхнула обратно в окно. Арди, тяжело дыша, отпустил связь с осколком имени странствующего южного ветра и немного дрожащей рукой отпил чая. Полегчало. Тут описаны ветра и стужи. Делая паузу, чтобы отдышаться, пытался объяснить Ардан. Как звенит эхо в горах, как едва слышно дыхание любимых в полузабытых воспоминаниях, и как поутру, когда едва-едва расцветает, роса блестит в лучах солнца, как крик чайки застывает на краткий миг на кончиках ее перьев, чтобы разлететься над морями, и как сделать из мага поэта. Парелло, наверное, не собиралась перебивать, просто неправильно поняла затянувшуюся паузу. «Так в чем проблема пересказать?» Ардан перевел взгляд с волшебницы на листы пергамента. Вместо букв он видел неподвижные картины, слышал приглушенные звуки, чувствовал едва заметные касания. «Это не тот язык, который может понять человек». Арди закрыл книгу и отложил в сторону. «Вернее, его можно понять, если сперва выучить». «И в чем проблема выучить язык?» Клементий поправил пиджак, что не особо помогло и без того измятой ткани. «Я свободно изъясняюсь на языке селькады, Немного с натяжкой могу на Государственном конфедерации свободных городов и со словарем на пустынном. А мой скальдавинский и тазидахианский никто не отличит от языка носителей», — добавила Парелла. Мшистый, судя по звуку дыхания, явно не спал и слышал разговор, но участия не принимал. «Человеческие языки произошли от логографических протоязыков», — хрустнул затекший шеей Ардан. Кажется, похожий разговор в начале лета он вел с Тесс. В ходе эволюции эти языки сократились с символов изображения слов до понятий, а затем отдельных слогов и букв, став смысловыми языками, где звуки фонетики записываются унифицированными обозначениями на бумаге. Но не у всех народов так. Парелла с Климентием переглянулись и, сев плечом к плечу друг с другом, заинтересованно посмотрели на Ардана. «Продолжай», — хором попросили они. «Маги и их тяга к знаниям. Впрочем, не Арда судить, он и сам такой же. К примеру, язык Матабар или наречие северных эльфов, для которого они использовали письменную форму лесных эльфов, обитавших на современной границе империи Ифатии. Ардан определенно уже общался на данную тему. Это имитационные языки. Они имитируют свойства природы или окружающего мира. У Матабар подобный подход привел к наскальной живописи и нательным татуировкам, у северных эльфов — к заимствованию письменности». «Замечательно. А почему тогда ты не можешь рассказать, что пишут высшие эльфы?» — чуть нетерпеливо поторопила Парелла. «Потому что они имитируют в своей письменности не природу, а...» Ардан какое-то время молча подбирал нужное слово, но так и не справился с этим. «Жизнь. Реальность, прошлое, будущее, настоящее, мысли, воображение. Да все сразу и вперемешку. Текст в основном — это структурированные мысли чужого сознания. А здесь само сознание целиком. Это как оказаться где-то, где тебя нет, а потом вернуться обратно. Подобное нельзя писать инструментом, который предназначен совсем для другого». Теперь пришел черед Парелла и Клементи ненадолго погрузиться в тишину. «И сколько времени потребуется, чтобы выучить язык высших эльфов?» — с настороженностью поинтересовалась капитан. «Вот ведь парадокс. Могущественных звездных магов, к коим смело можно было отнести желтых магов капитана Парелла и лейтенанта Клементи, почти не интересовало искусство Ианха. Возможно, лишь в разрезе того, как с ним можно было бороться. Точно так же, как если верить Николасу-незнакомцу, Ианха не утруждали себя изучением звездных магов. Возможно, лишь, иронично, в разрезе того, как можно было с ними бороться. Но опять же, исходя из самого факта существования Николаса-незнакомца, и данного разговора Арда с подручными Мшистого, казалось, будто эти две противоположности неустанно притягивались друг к другу. Звездные маги и Ианхи — противоположности или части целого. Мысли завтрашнего дня. «Его нельзя выучить в том плане, в котором мы понимаем данный процесс», — покачал головой Ардан. «Точно так же, как и язык Фаи, язык высших эльфов, неразрывно связан с умением слышать и говорить. Это язык искусства. И для тех, кто не владеет искусством, есть наречие. И большая часть старых текстов высших эльфов и фая как раз-таки запечатлена письменными наречиями. Они пользовались ими в быту, торговле, строительстве, везде, где не требовался язык искусства. К примеру, руническое наречие языка фая. «Наша звездная магия», — подхватила Парелла. «Определенная ее часть. Это всем известно, капрал». Ардан указал рукой на книгу. «А здесь не наречие, здесь сам язык. И потому его нельзя ни перевести, ни адаптировать». «Хорошо, предположим», — поднял ладонью Клементий. «Но как его тогда выучил ты?» Ардан открыл было рот и тут же закрыл. На самом деле он не то чтобы его учил, но как-то так вышло, что спустя 4 года общения с Атанхой из Касти, их уроков и наставлений, свитков и книг, прочитанных в ледяной хижине волчицы, Ардан научился понимать и говорить на обоих языках. фаи и высших эльфов. «Потому что он говорящий», — проворчал из-под шинели мшистый. «И теперь сделайте тишину, скоро уже приедем». Никто из восьми оперативников, точно так же, как и гранд-магистр мшистый, путавшихся в шинели, не подал голоса, но их одобрительное молчание звучало красноречивее любых слов. Форелла с Клементием снова переглянулись, и субтильный волшебник вернулся на свою софу. Вскоре вагон погрузился в тишину, нарушаемую стуком колес и скрипом болтов, которыми прикрутили к стенам столики. Ардан, убрав одну из книг об искусстве Анхе обратно в походный мешок, посмотрел за окно. Он понимал, что они двигались куда-то на юго-юго-запад, в сторону танцующего полуострова, но немного левее. Может быть, к побережью теплой бухты, находящейся на севере от острова, напоминавшего по форме стопу человека. А может быть, и к глубокой бухте, врезавшейся глубоко внутрь южной береговой линии материка. Мшистый так и не сказал, куда они едут, ни что важнее зачем. Арди догадывался, что, возможно, это было как-то связано с Адурдодом Нутским и Лашимом Инаковым, а также, вероятно, с Дрибой и шерифом Марьяной Сестровой, но предположение он мог строить какие угодно и как угодно долго, а истина могла оказаться какой угодно другой. И именно поэтому он так и не смог ответить на вопрос Тесс. Несколькими днями ранее. Арди повернул ключ и, видит спящие духи, он словно воткнул его не в замочную скважину, а внутрь собственного сердца. Меньше двух месяцев прошло с момента, как он вернулся из командировки на танцующий полуостров, а теперь уезжал опять. В лицо ударил запах сдобы и ежевики. Тесс готовила его любимое с самого детства блюдо. Этого было достаточно, чтобы Арди, еще прежде чем увидела рыжеволосую красавицу, узнал ответ на вопрос, получила ли она роль. Их маленькая квартирка, уютная и теплая, утопала в свете десятка зажженных свеч. На столе, где блестела белоснежным цветом праздничная скатерть, уже стоял горячий ужин. Салат из кореньев для Арда и такой же, но из овощей для Тесс, а в центре пузатый горшочек с душистым рагу из дикого кролика. Тесс же, что-то радостно напевая, возилась около духовки на кухне. Ардану казалось, будто ему ударили под дых. Воздух разум выбило из легких, а в голове поселилась неприятная, затягивающая в черноту пустота. Половина его хотела все бросить, спуститься по лестнице и протянуть мшистому письмо об увольнении. Хватит с него химер, демонов, детоубийц, безумных ученых, несчастных судеб, исковерканных жизней, кукловодов, заговоров и интриг. Уже сейчас Ардан чувствовал, что справится без поддержки Черного дома, как в случае с заработком, так и в плане исследований звездной магии. Но вторая половина шептала ему на ухо простую и непреложную истину. Он уже не сможет. Не сможет так. Возвращаться вечером к ним с Тесс домой после исследований, учебы, работы у Анманиш, или их с Баженом пока еще не запущенного в дело аптечного предприятия, не сможет, зная, что где-то там, за порогом, скрытая в тенях, отбрасываемых самыми яркими огнями империи, крадется, подбираясь все ближе, самая настоящая тьма. Вечно голодная, холодная и абсолютно непроглядная. Ардан с детства не любил приключений. Он обожал теплый уголок, спокойствие, тишину и компанию интересной книги. Желательно о звездной магии или искусстве Анха. Но в равной степени он не мог оставаться в стороне, когда кто-то где-то просил его помощи. А этот зов с каждым годом, с каждым месяцем, неделей и даже днем становился лишь отчетливее. Спящие духи, ну почему все именно так? «О, Харди, наконец-то ты вернулся!» — выкрикнула Тесса, явно услышав скрип половицы под ногами жениха. «У меня просто сумасшедшая новость. «Представляешь, меня?» С грацией кошки, парящей пташкой, она вылетела из кухни в переднике с косынкой на волосах и руками, заляпанными черничным вареньем и мукой. Она так и не договорила. Застыла прямо посреди их гостиной, если так можно было назвать, миниатюрную комнату. Радостная, озорная улыбка на лице Тесс слегка померкла. Уголки губ опустились, и вскоре она смотрела на него по-прежнему с улыбкой, но уже как-то другой, такой, что скорее улыбалась с ностальгией и теплой грустью не только ему, а и самой себе. Ардан так ничего и не сказал. Тесс, вытерев руки о передник, босыми ногами прошла в коридор, подошла к жениху и крепко обняла, прижимаясь к груди. А я все думала тихим шепотом, будто боясь, что кто-то сможет их услышать и испортить пусть даже такой краткий момент близости. Когда и мне придется одной есть праздничный ужин? У тебя совсем нет времени? Ей не пришлось уточнять, что она уже видела подобные сцены в собственном детстве. Когда отец Тесс, Рей Шарман, генерал-губернатор Шамтура, возвращался домой на праздник, чтобы исчезнуть в ночи уже спустя несколько часов, а может и минут. Четверть часа. Так же тихо прошептал Ардан. Он положил щеку на огненную макушку и прижал так сильно, будто хотел забрать с собой ее кусочек. Или хотя бы частичку запаха весенних цветов, распускавшихся у ручья. «Куда едешь?» Ардан не смог ответить, он попросту не знал. «Много вещей с собой брать?» «На две недели». Тесс кивнула. Они так и продолжали стоять. Секундные стрелки на часах со щелканием каблуков солдатского строя бежали по циферблату, а они все стояли. Дышали друг другом и старались не думать о том, что за порогом прихожей, за подоконниками окон, за стенами их маленькой квартиры был другой мир. Мир, который чего-то каждый раз с упорством барана отказывался их подождать. Хотя бы еще чуть-чуть. Хотя бы еще пару минут. «Тебя взяли на роль?» — спросил Арди, когда Тесс отстранилась и направилась в их спальню помочь жениху собрать походный саквояж. «Расскажу, когда вернешься». С напускной игривостью, скрывающей легкую грусть, ответила Тесс. Они молча собрали вещи, только самое необходимое. Спина к спине, порой прерываясь на короткие объятия, а затем снова внутрь полок шкафа и недр сундуков. Вскоре Ардан уже стоял на пороге, в костюме, осеннем пальто, в зеленом походном плаще мага на плечах, с посохом и саквояжем в руках. Они молча смотрели друг другу в глаза, читая в них все, что хотели бы сказать, но на что не хватало времени. — Ты тогда иди, — проводя ладони по его щеке, произнесла Тесс, повторяя их уже ставшую привычной фразу. — И возвращайся скорее, я буду ждать. «Да», — в который раз повторил Арди, вдыхая запах ее кожи. «Я скоро вернусь». Ардан вышел за дверь, спустился по лестнице и, буквально пролетев через заполненный брюс, вышел на улицу. Он так и не обернулся. Так и не посмотрел на все еще горящие окна на последнем этаже дома 23 по каналу Маркова. Потому что знал, что стоит ему это сделать, и та немного тщедушная половина его души одержит верх. Еще теперь он точно знал, почему отец, каждый раз уходя на обход алькадских просторов, тоже никогда не оборачивался. Наши дни. Поезд, отряхнувшись усталым конем, остановился посреди окруженных лесом травяных холмов, темными волнами уходящих в сторону сразу двух бухт. Над небольшим городком, застывшим посреди просторов безмолвных долин, зависло давящее небо черным мрамором, упавшим откуда-то из недр бескрайнего космоса, где одинокие звезды, разделенные невообразимыми для разума далями, метали лучи света куда-то вдаль, хоть куда-нибудь, хоть кому-нибудь, чтобы их могли... И стой столбом, маг! Буркнули позади Арда. Тот встрепенулся и, скидывая с себя наваждение шепота изнанки мира, спустился по приставной деревянной лестнице на утоптанную песчаную дорогу. Никакого перрона в миниатюрном городке, сам собой возникшем вокруг одиноко стоящей железнодорожной станции, не имелось. Здесь в целом, кроме самой станции, каменным маяком, возвышавшейся посреди желтеющих волн холмистых долин, больше ничего и не имелось. Вдоль главной улицы выстроились рядами одинокие деревянные домики с единственной каменной гостиницей и по совместительству салоном, баром и оружейным магазином. Конюшня стояла напротив, а рядом с ней отделение шерифа и церковь, будто их возвели в первую очередь, а все остальное поселенцы возвели уже по мере обживания. Из-за растущей урбанизации метрополии и постоянного прибытия все новых жителей столице требовалось все больше пахотных земель, мяса и воды. И если с последним успешно справлялись оба рукава Ньювы, то вот с пропитанием возникали проблемы. Не в плане территорий, пригодных для фермерского дела, а самих фермеров. Их банально не хватало. Именно поэтому последние мигрировали следом за остальными поселенцами. Их прельщали низкие налоги, субсидии на покупку своего участка и отсутствие проверок в течение первых 10 лет с момента обживания нового надела. Вот и получалось, что, несмотря на строительство железнодорожной сети, которая должна была объединить огромную страну, занимавшую 1/6 всей планетарной суши, центральные провинции империи пустели. Народ расселялся вдоль южного побережья, сосредотачиваясь вокруг крупнейших городов. Вот и здесь, прямо в пустоте травяных морей, возникали города, как грибы после дождя. «Майор!» К вышедшему из вагона Шистому подошел мужчина в легко узнаваемой одежде, весь в черном и серебристой ременной бляхой, запечатлевшей герб империи. «Лейтенант!» — навершием посох отсалютовал Мшистый, вновь надевший маску доброжелательного и спокойного ученого. Или же снявший маску безумного маньяка. «Докладывайте!» Как и предполагалось, на тайское пограничье отправились мертвые души в виде поддельных документов. Прямо посреди ночной пустоты, около еще горячего с дороги поезда, докладывал один из сотрудников второй канцелярии. Ардан, озираясь по сторонам, никак не мог взять в толк, зачем в городке с населением не больше 1500 человек, если посчитать окрестные фермы и кочующих с работы на работу ковбоев, содержать отделение второй канцелярии. Не сотни тысяч голов стад охранять же. Это, конечно, безумное количество эксов и весьма важный для столицы пищевой регион, но не настолько. И что-то он не помнил, чтобы полковник или Милар предполагали что-то на тему подлога бегства Инакова и Нуцкого к тайцам. Хотя, если подумать, звучало вполне логично. Если кукловоды действительно имели прямые связи с Тазидахианом, то при чем тут княжество Тая, ставшее после войны наемников не более чем сателлитом Селькада? Страны, которая не так давно отменила узаконенное каперство против судов Тазидахиана на Мелкоморье. Ардан покачал головой. Мысли завтрашнего дня. «Значит, ваша командировка, лейтенант, подходит к концу». А вот Мшистый, судя по всему, прекрасно знал, что здесь происходит. «Хотелось бы, майор». Выдохнул облачко едва заметного пара плащ. На вид он был немногим старше Милара, только изрядно изнуренный и, пожалуй, даже истощенный. В столице уже полгода не было. Никакая премия уже не радует. «Получается, ваши молитвы были услышаны, господин дознаватель». «Дознаватель? Перед ним стоял не оперативник, а дознаватель? Ведите нас курс дела и давайте подниматься в седло». Казалось, Мшистого нисколько не волновали десятки любопытствующих глаз, постепенно высыпавших на улицу. Горожане, в чьих жизнях сплетни и новости варились примерно в одинаковых по глубине котлах безвременья, сама возможность поглазеть на нечто выбивающееся из привычной рутины уже была дороже любых денег. «Да, майор». Лейтенант разложил карту на перилах канавязи. «По наблюдениям, которые я проводил в течение полугода, активность замечена здесь. Лейтенант указал на побережье Ангельской слезы, относительно крупного озера в полднях пути от побережья глубокой бухты. А также здесь он сместил палец на север к одному из речных притоков бухты, и здесь. Последняя метка оказалась чуть южнее острова. Некоторые из оперативников Мшистова вносили пометки в свои путевые карты и о чем-то перешептывались. Насколько слышал Арди, обсуждали возможные алхимические и технические средства, которые потребуется забрать с собой из арсенала. Неужели Ордана командировали для... Держи. Будто в подтверждение мысли юноши Клементий протянул ему шкатулку с таким количеством накопителей, сколько Ордан в жизни не видел. Внутри на двойной подушке лежали по 8 кристаллов красного и зеленого цветов. Кроме этого, Клементий выдал еще и коробку, в которой лежал крупный, размером с ладонь, мутноватый накопитель зеленого цвета. Не того качества, чтобы определить в военные, но получше, чем стандартный бытовой. Такой военные маги вставляли в навершие посоха. Ордан, тихонько поблагодарив, поспешно вставил миниатюрные накопители в кольца, а лишние — в крепление на поясе. В каждом, как и всегда, 9 лучей. Потому как эффект пресыщения, когда маг из-за перегрузки мозга больше не мог пользоваться скоростными накопителями, все равно наступал, по сути, от количества восстановленных лучей внутри звезд, а не их самих. Касательно же накопителя для навершия, который Ордан поспешил закрепить в специально заготовленном разветвлении посоха, то он содержал в себе, насколько Арду подсказывали ощущения говорящего, не меньше 4 десятков зеленых лучей. Вот только из-за высокой доли примесей в арталань, чтобы забрать хотя бы один, Арду потребуется секунд 30, что, разумеется, делало его непригодным для военной магии. Но если все обобщить, то Ордан оказался прямо посреди карательного рейда Черного дома. Магического рейда, если быть предельно точным. Наши предположения... Мышистый все так же предельно спокойно и учтиво продолжал узнавать основные детали операции. Скорее всего, на их стороне черный маг. Выдохнул лейтенант, чем заставил остальных замереть и замолчать. Шестизвездный маг. Даже при самых обнадеживающих предположениях, что у того не самые высокие триады, то это все еще маг шести звезд. В случае с Ардом все равно, что гоблину предложить подраться на кулаках с гигантом. Обнадеживало, что с ними Мшистый капитан Парелло с лейтенантом Клементием. Возможно, их троих будет достаточно. Но что куда сильнее тревожило Арда, если суда, предполагая наличие черного мага, отправили именно Мшистого, значит, Черный дом со смертью лорда Аверского потерял своего доверенного мага шести звезд. По периметру на северо-восточном побережье Слезы лейтенант-дознаватель достал из заплечной сумки карту конкретной местности, где обозначил несколько точек. Находятся излучатели. Они замаскированы иллюзиями и, вероятнее всего, подпитываются желтыми генераторами. Вряд ли желтыми. Скорее уж, тут же вклинился Клементий, но смолк. Стоило тяжелому взгляду Мшистого опуститься тому на лицо. «После начала исчезновения детей у фермеров», — продолжил лейтенант, «и мора у скота я собрал все окрестные мифы и легенды. Если сведения из столицы верны...» Тот дознаватель сделал паузу и бросил быстрый взгляд в сторону Арда. «То в том месте может находиться заброшенная лаборатория темного Эанха». Над группой плащей повисла настолько тяжелая тишина, что Арду показалось, будто под ее весом согнулась его собственная спина. Так вот, что за командировки. «Кабрал!» Мшистый чуть повысил голос, отвлекая Арда от не самых радужных мыслей. «Есть что сказать?» Ордан мысленно пробежался по закоулкам своей памяти. «На южном побережье не жило темных Эанха», — без особой уверенности ответил он. «Они представляли равную угрозу как для Эктоса, так и для Галеса. Так что, скорее всего, там не келья сбившегося с пусти, а... Простите, возможно, там урочище темных богов». «Уже третий за полгода?» — отшатнулся в сторону лейтенант-дознаватель. «Лейтенант!» — чуть ли не рявкнул Мшистый, на мгновение теряя всю свою напускную галантность. Соблюдайте протокол. Но от Арда не укрылась оговорка. Третья означала, что лейтенант был в курсе происшествия в подводном гроте с Леей Моример и в поместье древнего вампира. Им с Миларом не рассказывали, кто еще работает над делом кукловодов. Такая работа. Но, видимо, перечень имен их коллег, задействованных по всей стране, выглядел куда длиннее, чем можно себе представить. Что логично. 1/5 населения всей планеты и 1/6 суши не ограничивалась одной лишь метрополией, как бы велика и густонаселенная ни была столица их страны. Правда, подводный грот не имел отношения к темным богам, но это слишком густые дебри истории и теологии, чтобы в них разбирался тот, кому по службе такие детали совсем ни к чему. — Почему такие мысли, Габрал? — спросил Мшистый. — Спящие духи. А почему нельзя было обсудить это все в поезде? А нельзя было, скорее всего, потому что до прибытия сюда гранд-магистр и сам не знал, что конкретно им предстоит решать. «Метрополия в 6 веке до падения Эктоса, когда еще называлась Ветроградом, — начал пояснение Ардан, отмечая на карте пунктирной линии, — была заключена в блокаду с севера, северо-запада и запада силами эльфийских князей и орочьих вождей. Оставался только южный маршрут, через который осуществлялась жизнедеятельность города. Но все равно блокада привела к большому количеству жертв, особенно среди детей, которым не хватало пропитания, и в итоге это привело к росту уровня суеверий и того, что люди называли колдовством. — Называли? — переспросил лейтенант-дознаватель. — Суеверия, — повторил Арди. — Люди повторяли то, что слышали от первородных и их полукровок. Имитировали обряды и ритуалы, которые, однако, не имели отношения к искусству. — И откуда тогда урочище темных богов? — уточнила Парелла. Еще прежде, чем Ардан успел ответить, его опередил Мшистый. «Потому что всегда найдутся те, капитан, кто захочет воспользоваться слабостью и надеждой людей», — добавил гранд-магистр тоном, которого Ардан прежде от него не слышал. «Не галантный, не безумный, а какой-то совсем другой». «Чем это может грозить, капрал?» Арди снова какое-то время размышлял, вспоминая все, что он знал до приезда в метрополию, и все, что сумел выяснить среди запретной литературы, поглощенной за практически уже год. «Чем угодно», — без особого оптимизма резюмировал Арт. «Но зачем господам беглецам заброшенные руины?» Услышав, как за спиной зашептались оперативники, Ардан поспешил объяснить. Сами капища темных богов, как и богов прошлого, спящих духов, да и вообще каких-либо верований, в 9 случаях из 10 ничего из себя, кроме груды камней, не представляют. Ардан пытался звучать как можно убедительней. Большинство страшилок, которые вы могли слышать, имеют отношение к чарам и анха или вышедшим из-под контроля ритуалам. «Если нам не повезло, капрал», — не отступал гранд-магистр. «Если там тот самый 1 случай из 10, потому что вряд ли наши драгоценные оппоненты будут тратить свое время и ресурсы на старые развалины». От Арда не укрылось и то, каким именно тоном Мшистый произнес «оппоненты». Гранд-магистр знал про кукловодов, знал то, что ему было положено знать по службе. Впрочем, Арт мог догадаться о данном нюансе еще тогда, когда департамент безумного пса отправили на поддержку Милара в квартале ночников. «Что угодно», — все с той же весьма пессимистичной интонацией, — повторил Арт. «У капищ нет строгой классификации. Это просто камни, статуи, не более того. Все, что кроме них, дело рук тех, кто...» Он неопределенно помахал рукой в воздухе. «Невозможно предсказать, с чем именно мы столкнемся». Про себя юноша мысленно добавил, что если именно к ангельской слезе сбежали господа Инаков и Нуцкий, при этом оба они были замешаны в деле с прототипом двигателя, основанного на генераторе Паарлакса, вдобавок с бездомным Фай, которого Арт оказался не в состоянии обнаружить, а в 3 днях к юго-востоку побережья, от которого так удобно добираться до Лоранского монастыря Сестер Света, то что-то вырисовывалось. Что-то нечеткое, неясное, размытое. Ордану не хватало всего нескольких деталей, чтобы завершить картину, но именно их отсутствие и не позволяло ему увидеть истину. Инженер, маги-химерологи, потомок дворфов, пропавшие дети, капище темных богов, вдали от старого царского тракта, бездомные фаи. Как все это увязать? Хорошо, кивнул Мшистый. На этом короткий ввод в курс дела мы заканчиваем. По седлам, господа. Нам туда еще полтора дня скакать. За полдня устроим привал и разработаем тактику. Но не забывайте, что мы двигаемся в логово опасного и расчетливого врага. Если не хотите стать похоронкой вашим родным, то не расслабляйтесь. Клементий. Лейтенант, отсулетовав посохом, уже начал вынимать из ящика на колесах какие-то сложные складные лей-приспособления. Арт несколько мгновений боролся с любопытством, но вскоре понял, что вряд ли он сможет что-то понять в сложной высоконаучной звездной механике, спецом в которой и являлся лейтенант Клементий. Ордан лежал на траве и жевал травинку. Положив под голову руки, он наблюдал за звездопадом, чертившим на небе яркие узоры. Только вспыхивая посреди застывших огней, искры далеких странников тут же исчезали. От Елены Арди знал, что через несколько лет в южном полушарии можно будет увидеть комету Айнеенея, навещавшую их солнечную систему раз в 700 лет. Совсем крошечную, почти незаметную для невооруженного человеческого взгляда. Даже ее название с языка северных эльфов переводилось как «невидимый смертным огонь». И, может, именно потому ее появление стало очередной трагедией в истории Эктоса и Галесса. Эльфы северных лесов вырезали всю семью человеческого ученого, изобретшего первый в истории телескоп. Тот просто любил звезды. На его памятнике в Императорской обсерватории Метрополии навеки застыла надпись «Для звезд мы все равны». По легенде, именно эти слова стали последними для ученого, на глазах которого сперва убили всех его любимых, а затем уже его самого. Что же, галлийские князья не остались в стороне и, вооружившись баллистами и арбалетами, отправили к спящим духам несколько поселений северных эльфов, в том числе и тех, кто не имел никакого отношения к околорелигиозной расправе. Ордан лежал и смотрел на звездопад, на краткий миг менявший карту созвездий. Юноша наслаждался тем, что мог увидеть их, увидеть звезды. Приятное разнообразие на фоне извечного гранита, неприступным покрывалом, укутавшего темное небо метрополии. Интересно, если людям потребовалось всего 7 веков, чтобы от телескопа из нескольких увеличительных стекол перейти к обсерваториям, способным заглянуть в чужие солнечные системы и дирижаблям, бороздящим небеса, то что дальше? Почему-то Ордан вспоминал слова ситхи пылающего рассвета. И почему-то внутренний взор все никак не мог оторваться от разрезанного на странице свитка высших эльфов, посвященного искусству Ианха. Там, на других планетах, среди чужих звезд, в темноте бескрайнего космоса, как звучали те другие имена? И были ли они вообще? И самое важное, хотел ли это узнать Ордан? С детства слушая ласточек, возвращавшихся откуда-то из-за далекого океана, он порой воображал себе удивительные земли Востока. Но никогда в его фантазии не приходили земли, отделенные от него не водой, а холодной безжизненной пустотой. Тесс рассказывала, что сейчас в книжных магазинах наводили фурор истории про корабли, которые бороздили не океаны и моря, а звездные просторы. Про жителей чужих миров, не похожих на все, что видели люди и первородные. Про машины, которые умели думать как живые. Про многое. Многое из того, что Арди не мог себе даже представить, а кто-то представлял. Удивительно, мог ли вообразить маленький мальчишка, любивший гулять по алькадским склонам, что когда-нибудь будет лежать посреди долины и размышлять о звездах? Елена рассказывала, что научные журналы уже давно опровергли возможность межзвездных путешествий. Корабли не смогут с нынешними технологиями преодолеть притяжение Земли. Те же дирижабли попросту не могли выдержать низкой температуры разреженного воздуха верхних слоев атмосферы. А в космосе воздуха нет вовсе. Там вообще ничего нет, кроме смертоносного излучения звезд, от которого их планету оберегало поле параллакса. Но все это не мешало мечтать человеку. Точно так же, как не мешало ученому прошлого, желавшему увидеть небесное явление, доступное прежде лишь первородным. И он его увидел, заплатив за то самую высокую цену. Ардан, забирая посох и гримуар, поднялся на ноги и подошел к границе их лагеря. Он встал позади вибрирующего, слегка искрящего тонкого стального прута, воткнутого в землю. Один из двух десятков, соединенных между собой лейкабелями и подключенных к сложной механической установке из накопителей, он представлял собой неприступный барьер. Неприступный даже для ситхи. Там, руку протяни и дотянешься, черной акварелью небесная высь пролилась на землю. Все чаяния и мечты людей закружились в свете осыпавшихся листьями звезд. Ночь стала ее платьем. Ветер пригнал миражи, заменившие ей плоть, а далекие колокольчики, звучавшие эхом старинных обещаний, остановившиеся отдохнуть в ее величавом молчании, зазвенели ее нечеловеческим голосом. «Здравствуй, суженый мой!» — произнесла Аланея Ари, ситхи холодной летней ночи, дочь королевы ночи и ветра, зимы и тьмы. Она взмахнула рукой, и звезды закружились браслетом на ее тонком запястье. Взмахнула еще раз и шагнула сквозь встревоженные волны холмов, заплясавшие под ее стопами так, будто выросли, вовсе не из тверди, а из морской пены и облаков. Аланея Ари перешагнула через барьер так же легко, как если бы его не было и вовсе. Она выдохнула слова, которые Ардан не мог услышать, и легкий сумрак укутал лагерь заклятием столь глубокого сна, что, казалось, даже ветер и время остановились на привал. Ардан остался один на один с принцессой зимы.